Глава 9. Новые лица. Егор Егорович увидел господина среднего роста, лет 45. Его умное, энергичное лицо с быстрыми, проницательными глазами, с легкой улыбкой на полных губах под густыми усами сразу производило приятное впечатление. Густые черные волосы, чуть тронутые сединой, чисто выбритое моложавое лицо – домашняя открытая куртка, плотно облегавшая стройную фигуру, усиливали это впечатление. И Семечкину, знаменитый герой сыска, показался с первого взгляда непроницательным и неустрашимым сыщиком, а просто славным человеком. «На мои коллекции смотрите», – здороваясь с ним, сказал Патмосов. «Для непосвященного интересно. У меня все по отделам. Это изволите видеть», и он указал на простенок над бюро, «от моих благодарных клиентов. Кому я деньги отыскал, кому вещи, кого успокоил, кого обелил. А это, так сказать, все звери, за которыми я охотился. Наконец, вот здесь обстановка, детали и прочее». «А это?» – спросил Семечкин, указывая на стол. «Это?» – Патмосов быстро подошел к столу. Это мой музей. Вот молоток, которым некий Севрюгин убил семейство из 4 душ. Вот плеть с проволокой, которой один негодяй истязал ребенка. Это обыкновенная фомка, так сказать, карманный лом. Тут отмычки, всего понемножку. Для меня эти предметы тем ценны, что все это я лично у разных молодцов отобрал. Да-с. Так вы ко мне по отысканию убийцы Коровиной? В полиции разочаровались. Семечкин изумленно уставился на Патмосова, удивленный его вопросом. «Садитесь, садитесь», — весело сказал Патмосов. «Курить не угодно ли? Чего вы на меня так уставились?» Они сели у круглого стола в кресло. Семечкин машинально взял папиросу и сказал. «Ну, откуда вы узнали о цели моего прихода?» «Ну, это очень легко», – засмеялся Патмосов. «По вашей визитной карточке». «Зачем ко мне придет купец Семечкин? Ведь в газетах было подробно описано, как вы неделю тому назад посетили сыскное и сделали там открытие, признав убитую. Теперь вы у меня, значит, ясно для чего». «Совершенно правильно. Это вначале показалось мне удивительным». «Да». «Я к вам по этому делу. Меня господин Прохоров направил». «Сергей Филиппович!» – воскликнул Патмосов. «Великолепный человек. Я ему в одном деле помогал». «Однако что же это я?» – словно спохватился он и захлопал в ладоши. В кабинет вошла девушка. «Маша, устрой нам кофе и подай сюда», – сказал Патмосов. «Вы не откажетесь?» Девушка скрылась. «Да», — сказал Патмосов, раскуривая папиросу. — Хотя времени потеряно немало, но мы, наверное, наверстаем утраченное. — А вы рассчитываете найти убийцу? — с надеждой спросил Семечкин. — Раз есть за что ухватиться, есть кончики, значит, и весь клубок распутать можно. Девушка внесла поднос с кофе и вышла. Патмосов подвинул Семечкину чашку. — Ну-с, а теперь понемногу и расскажите мне. Семечкин начал свой рассказ. Патмосов слушал его, не прерывая, и курил папиросу, изредка прихлебывая из чашки кофе. Семечкин кончил и с волнением стал смотреть на него. Знаменитый сыщик некоторое время молчал, а потом спросил. «Вы говорите, за 30 000 эта Коровина продала свое имущество? А кто купил, не знаете?» «Как же! Через меня и дело шло. Махрушин, наш купец, Николай Степанович». Патмосов кивнул головой и, быстро поднявшись, подошел к телефону, предупредив своего гостя. «Я одну секунду», и приложил к уху трубку. «Соедините, барышня, пожалуйста, с номером 2536. Благодарю вас». «Кто у телефона?» «А, здравствуйте, это я, Патмосов. Позови Хмелева». «Хорошо». Он повесил трубку и обратился к Семечкину. «Пока я разговариваю, вы постарайтесь припомнить, какие вы видели на коровиной украшения». «Всякие видел». «Ну-ну», — поспешно произнес Патмосов. «Конечно, всякие. Вероятно, муж ей дарил, да и сама покупала». «Конечно, у нее были кольца, браслеты, серьги, броши». «Так, но было у нее что-нибудь особенное, что могло бы легко запомниться. Понимаете? Ну вот и подумайте». В это время телефон затрещал, и Патмосов взял трубку. «Это ты, Яша? Ну, здравствуй. Скажи мне, что вы теперь делаете по делу об убийстве Коровиной?» «Ну, я так и знал». «А вещи целы?» «Отлично». «И веревки, и клеенка, и коробка?» «Отлично. Я вечером буду. Устрой, где бы посмотреть». «Так, что случится, донеси. С сегодняшнего дня идет оплата». «Так». Он дал отбой и позвонил снова. «Барышня, 44-29. Благодарю вас». «Алло, кто у телефона?» «Отлично. Здравствуй, Сеня, ты свободен?» «Приезжай ко мне завтракать». Он дал отбой, повесил трубку и вернулся к Семечкину. «Ну-с, припомнили?» «Припомнил», — ответил Егор Егорович. «Браслетка у нее была узенькая, золотая, а по обручику в 3 ряда камешки». 10 бриллиантов, 10 рубинов и 10 изумрудов. Это, видите ли, ей покойник муж подарил. 10 камушков – это 10 лет супружества, а всех 30 – это ей тогда столько лет исполнилось. Он ей на рождение подарил, а через полгода и умер. Узенький? Так, не шире пальца. И Семечкин положил на стол указательный палец. А надписи не было? Да, внутри. Просто года обозначены и число. Вы не вспомните? Месяц-то апрель, и года помню. Один, значит, 1900-й, а другой 1910-й. Это помню, а число забыл. Отлично, сказал Патмосов. Вот пока и все. Теперь адресок ваш, и, как что узнается, либо вы мне понадобитесь, я сейчас же и сообщу вам. Так найдете? Спросил, вставая, Семечкин. Могу сказать только, что постараюсь. Ну-с, а сколько я вам за это должен буду? Вот это я понимаю по-купечески, засмеялся Патмосов. Видите ли, если бы вы 30 тысяч искали, и я вернул бы их вам, то спросил бы 3 тысячи и расходы. А теперь найдите его, и 3 тысячи ваши, воскликнул Семечкин. А расходы и слов нет. Отлично, сказал Патмосов. «Значит, по рукам». Егор Егорович горячо пожал его руку. «Я уверен, что вы найдете убийцу». «Да и я почти уверен», — улыбнулся Патмосов. «Ах, а на расходы! Прикажите!» И Семечкин сунул руку в боковой карман. «Рублей 200 пока дайте», — просто ответил знаменитый сыщик. Егор Егорович тотчас вынул 200 рублей и, наконец, распрощался с Патмосовым. «А в случае чего я вас извещу», — сказал ему последний. «А меня вы застанете всегда утром. Как почувствуете томление, так и пожалуйте». Семечкин ушел. Патмосов прошел в кабинет, отомкнул бюро, вынул из него толстую тетрадь и, раскрыв ее, четким почерком вывел «Дело об убийстве вдовы Анастасии Петровны Коровиной, начато 11 января, 1912 года. Затем он открыл шкаф, снял с полки картонку и вынул из нее ряд синих обложек с надписями. Быстро проглядев их, он достал обложку с надписью «Убийство Коровиной», отложил ее в шкаф, запер последний и снова сел к бюро. «Пересмотрим», — сказал он и только что хотел развернуть синюю обложку, как услышал голоса в передней и закричал: «Иди, иди, дверь открыта!» На его зов в кабинет тотчас вошел высокого роста молодой человек. «А теперь запри дверь», — сказал ему Патмосов. Молодой человек защелкнул задвижку, дружески поцеловался с хозяином дома и сел на стул подле бюро. Это был помощник Патмосова, Семен Сергеевич Пафнутьев. Сыскным делом он занялся по призванию. Сын купца, он окончил коммерческое училище и готовился стать заместителем отца, имевшего большую железную торговлю. как вдруг совсем случайно открыл свое призвание, выследив и обличив домашнего вора. До смерти отца он таил свое любимое занятие. Когда же отец умер, Семен Сергеевич передал всю свою торговлю под отчет приказчику под предлогом желания просто побездельничать и явился к Патмосову. Тот принял его ласково, а потом сдружился с ним и сделал помощником в своих розысках. Пафнутьев жил на отдельной квартире, имел широкое знакомство, навещал свои лавки, бывал в обществе, в театрах, в клубах, и все считали его богатым флонером, не подозревая его деятельности. Ему было лет 28, высокого роста, широкий в плечах, огромной силой, с белокурыми вьющимися волосами, рыжеватой бородкой и открытым румяным лицом он был настоящий русский красавец, и женщины увлекались им. Но он был равнодушен ко всем, со своей стороны увлекаясь только хорошенькой дочерью Патмосова, что еще более скрепляло дружбу между ним и последним. «Зачем звали?» – спросил он теперь Патмосова. «А вот сейчас узнаешь», – сказал тот и спросил в свою очередь. «Помнишь, в декабре нашли руку, ногу, а потом открылась посылка с головой?» Пафнутьев утвердительно кивнул головой. «Убийство Коровиной», – ответил он, – «купеческой вдовы. Опознал какой-то купец Семечкин». «Вот-вот. А теперь этот Семечкин ко мне приехал. Видишь, любил ее. Так страстно желает найти убийцу». Пафнутьев радостно хлопнул себя по коленям и воскликнул. «Вот это дело, это я понимаю. Я, признаться, мечтал о нем. Убийство без следов. И дурак», — улыбаясь, охладил его порыв Патмосов. «Во-первых, я уже тебя сколько раз просил не поддаваться телячьим восторгам и не орать. Это раз. А во-вторых, преступление нельзя совершить без следов». «Какие же здесь следы?» — смущенным шепотом спросил Пафнутьев. «Шептать тоже не надо», — сказал Патмосов. «Знай, что к шепоту всегда будут прислушиваться. А что касается следов, то веревки, клеенки, глиняный таз, картонки и, наконец, деньги, вещи. Ну, какие деньги? Да ведь у этой Коровиной 30 000 рублей было. Где они? 30 000 золотом не возьмешь. Значит, ассигнациями или бумагами. Понял?» Пафнутьев закивал головой. «То-то», — сказал Патмосов. «Ну вот и начнем с тобою искать». «С удовольствием. Не ори. А пока что перечитаем, что в газетах об этом написано было». И с этими словами он развернул синюю обложку, в которой оказались листы бумаги с аккуратно наклеенными на них газетными вырезками.